Глава 5. Периметр. Драка в баре «Шти» действительно не осталась без внимания. Вся сталкерская сеть была забита сообщениями анонимов о том, как несколько гражданских бездельников отметили ветеранов. Редкие оправдания участников драки насчет того, что ветераны, в общем-то, были в доску пьяны, а гражданские бездельники имели неплохую рукопашную подготовку, в расчет не принимались. В основном наши пропускали эти неприятные слухи мимо ушей, брезгуя вступать в серьезные препирательства с рыбьей мелочью, любыми средствами пытающиеся свергнуть стариков с пьедестала. Один только заводной муха регулярно влезал в общий форум и злобно крыл матом клеветников. Его крыли матом в ответ. Анонимный форум — не зона. Воинские умения здесь в счет не идут. Значение имеет только длина языка. Опытные же бродяги, не считавшие необходимым скрывать свои боевые прозвища за регулярно меняющимися сетевыми псевдонимами, сходились в одном. Люди, выступившие в драке на равных с ветеранами сталкерского клана, заслуживают как минимум уважения. Я вышел из форума, натянул на ПДА обшлак рукава и негромко сказал лежавшему за соседней кочкой Мартину Донахью: «Сталкеры называют вас бездельниками, но считаю, что вас следует уважать». «Очень рад», — отозвался он. Его физиономия с левой стороны была украшена огромным синяком. Правая скула несколько потеряла форму и напоминала перезревшую дыню. «Ничего, боевые шрамы украшают мужчину. По крайней мере, девчонкам нравится их целовать». «Эй, мистер миллионер, а не боишься, что какая-нибудь местная банда мародеров возьмет тебя в заложники и потребует выкуп?» — поинтересовался я. Донахью тихо фыркнул. «Хэм, мне приходилось бывать в гораздо более опасных местах», — произнес он. «Я имею в виду людей», — торопливо поправился он, поймав мой свирепый взгляд. Одним из первых пунктов многочасового инструктажа я заставил их накрепко вбить себе в головы, что зону нельзя недооценивать. Нельзя ничего делать в ней на авось. Нельзя считать, что охоте в зоне можно найти аналог из их предыдущего богатого опыта. Это смертельно опасно. «Здесь живут люди, у которых есть с нами хотя бы что-то общее. Реакцию и поведение ваших людей можно просчитать хотя бы приблизительно. Нам же пригодилось справляться с людьми из диких племен людоедов, мотивация и логика которых так и осталась для нас загадкой. Мы не боимся и сумеем постоять за себя. Разумеется, остается еще какая-то доля непредвиденного риска, но... совсем без риска было бы неинтересно. Верно?» Это была самая длинная реплика, которую я услышал от него за последние сутки. Мне стоило огромного труда составить из нее связный текст. За полгода обучения языку он, конечно, зазубрил немало правил и значительно обогатил свой словарный запас. Но для постановки правильного произношения этого абсолютно недостаточно. Когда он отделывался короткими фразами, улавливать смысл было значительно проще. «Тьфу, идиоты! С дикими племенами они справлялись, видите ли. Да у нас тут такие экземпляры Homo sapiens бродят, что дикари из Новой Гвинеи по сравнению с ними кажутся близкими родственниками». Наша команда залегла в лесополосе неподалеку от проселочной дороги, проложенной вдоль периметра. От Чернобыля-4 мы добирались сюда на двух раздолбанных нивах, принадлежащих нашему клану. Гурвинник и Пивкабы высадили нас километрах в 3 от периметра, а дальше мы совершили под прикрытием лесопосадок небольшой марш-бросок. Военные вертолеты еще на дальних подступах отслеживали приближающиеся ко второй защитной линии автомобили и задерживали их до выяснения. Нам, по полной программе, экипированным для проникновения за периметр, это было совсем ни к чему. Что касается экипировки, то часть снаряжения американцы привезли в Чернобыль-4 с собой. Точнее, ее доставил при помощи местных контрабандистов Стаценко. И будь я проклят, что это было за снаряжение. Это было весьма достойное снаряжение. Думается мне, у военных сталкеров даже близко не найдется ничего подобного. В качестве оружия клиенты предложили мне укороченную автоматическую винтовку H-213 Hopeful. И я расстрелял в специально оборудованном подвале штей несколько магазинов, прежде чем признал, что это действительно весьма достойное оружие. Она могла вести стрельбу как одиночными выстрелами и длинными очередями, так и короткими очередями, за одно нажатие спускового крючка, выпуская ровно 3 патрона. Дальность стрельбы моего нового приятеля приближалась к 2000 метров. Дальность прицельной стрельбы — к 1000. На 30 шагах очередь из Хопфула сносила к чертовой матери мишени манекены-бубны, специально укрепленные для того, чтобы по ним можно было стрелять из калаша. Автомат был снабжен счетчиком боеприпасов, дульным тормозокомпенсатором, который при стрельбе практически полностью поглощал шум и пламя, амортизирующим прикладом и электронной системой опознавания хозяина. Посторонний человек, на которого не была настроена система, не смог бы сделать из моего автомата ни одного выстрела. Последнее мне, кстати, не очень понравилось. Вдруг что-нибудь заклинит в этой самой системе, и в решающий момент у меня в руках окажется бесполезная железка. Однако американцы убедили меня, что система надежная, поскольку проста как пробка, и на их памяти еще ни разу не давала сбоя. К цевью автомата был прикреплен компактный подствольник. Под левой рукой находился съемный магазин с несколькими выстрелами к нему, которые я мог досылать в ствол гранатомета коротким движением кисти. К автомату можно было при желании одновременно пристегнуть 4 магазина по 40 патронов, и когда заканчивался один, в дело без перерыва включался другой. Можно было набить все 4 магазина разными патронами. Допустим, один бронебойными, один трассирующими, один зажигательными, один обычными. И в ходе боя при помощи специального переключателя выбирать тот боеприпас, который необходим в данный момент. И еще, конечно, целеуловитель, который продолжал удерживать заданную цель и направлять в нее пули, даже если она уходила с линии прицела. Это был такой крохотный, чуть выгнутый экранчик, который прикреплялся за ухом на манер гарнитуры мобильного телефона hands-free и при помощи шарнира мог сдвигаться за левый глаз. Зажмурив правый, можно было оценить обстановку через экранчик и вести стрельбу при помощи компьютера, почти незаметными движениями головы совместив расположенный в центре монитора целеуказатель, состоящий из обращенных вершинами внутрь 4 зеленых треугольников. С выбранной целью оставалось только давить на спусковой крючок. И можно было быть вполне уверенным, что все пули лягут точно в цель. Если я прикрывал левый глаз и сдвигал экранчик в сторону, сенсоры целеуловителя отключались, и можно было вести огонь по старинке, контролируя его через мушку и прицельную планку. Там было еще много всяких прибамбазов, и я конкретно влюбился в эту штуку. которую по окончании охоты Мартин Донахью обещал мне подарить. Я не смог побороть искушение и согласился. Для того, чтобы купить такую, мне пришлось бы притащить бубни и еще пару десятков серебряных портсигаров с лучистой дрянью внутри. Единственное, что меня расстроило, это осознание того, что оружейная индустрия развивается быстрее, чем совершенствование боевых навыков. И если так пойдет и дальше, в скором времени, видимо, исчезнет всякая разница между подготовленным бойцом и зеленым новобранцем. Вся подготовка будет сведена к умению развернуть автомат в сторону противника и нажать на спусковой крючок. А остальное сделает электроника. И все же, чем сложнее конструкция, тем больше шансов, что она откажет. А вот несколько правильно соединенных между собой железяк вроде Калашникова, способных точно послать пулю в цель, при соответствующем уходе могут работать без сбоя годами. Верный штык-нож, неоднократно выручавший меня в сложных ситуациях, я менять на новый не стал. Хоть он и не подходил к новому автомату. Но когда это сталкеры ходили в штыковую атаку? А вот компактными гранатами с регулируемой мощностью взрыва, которые можно было ставить на любые запаздывания в пределах 3 минут, я от души набил карманы своего нового разгрузочного жилета, коим снабдил меня бубна взамен поврежденного в последней вылазке на свалку. Куртку в зону я взял свою, хотя меня и уговаривали примерить такой же лесной камуфляж, какой надели на охоту клиенты. В ткань их камуфляжа было вплетено какое-то особое волокно, из-за чего ее невозможно было ни порвать, ни разрезать ножом. Впрочем, от пули такая куртка не спасала. Тело же под ней дышало плохо, и я без колебаний отказался. А вот защитные костюмы у них были что надо. Мартин поведал, что такие носят бойцы американского антидиверсионного спецназа. Легкий полимерный бронежилет прикрывал практически все тело спереди и спину сзади. В случае ранения его части быстро отстегивались, чтобы можно было добраться до раны. Еще в защитный комплект входил шлем с ларингофоном УКВ-связи, напоминавший летный шлем пилота сверхзвукового истребителя, и защитная кислородная маска на лицо со специальными очками, на которые выводилась компьютерная информация. Но я решил, что эти буржуазные излишества следует использовать, только достаточно сильно углубившись в нижние уровни. В полосе отчуждения и на свалке эти игрушки не были нужны абсолютно. «На электронные штучки особо не рассчитывайте», — сразу предупредил я. «Там, куда мы идем, полно мертвых зон, в которых не действует никакая техника, кроме старого доброго огнестрельного оружия. Исходя из этого, я потребовал, чтобы мы не брали в зону оборудования, от исправной работы которого могла бы зависеть наша судьба. Бубна снарядил нас хорошо зарекомендовавшими себя сталкерскими детекторами аномалий и антирадиационными костюмами. Также каждый участник сафари получил индивидуальный ПДА с личным кодом, подключенный к сети. Это было самое надежное средство связи из тех, что я носил когда-либо в зону. Создатель и администратор сталкерской сети Че не зря получал свои бешеные бабки. Еще я разрешил Камачо взять с собой компьютер-компакт, на который со спутника передавалась карта местности, поскольку Креол заверил меня, что эта информация будет факультативной, но в критической ситуации может здорово помочь. Я не был уверен, что эта игрушка нам понадобится, но если ему охота нести лишний груз, на здоровье. Итак, одетые в полимерные бронежилеты, с прикрепленными за левым ухом целеуказателями, автоматами Хопфул на шеях и 20-килограммовыми рюкзаками за спиной, полными всякого позарез необходимого в зоне барахла, мы лежали неподалеку от периметра и ожидали, когда мимо проедет военный патруль. Этот участок контролировали международные войска миротворческих сил ООН. Поэтому для сталкеров, базирующихся в Чернобыле-4, он был излюбленным входом в зону. Голубые каски в основном занимались охраной и обороной собственных блокпостов и военных городков, которые постоянно тревожили мародеры. Главной задачей для иностранных легионеров являлось уцелеть любой ценой. Поэтому на боевые задачи времени у них практически не оставалось. Если ООНовцы иногда и патрулировали границы зоны, то в торопях и не выходя из джипов. Кроме того, обнаружив нарушителя без предупреждения, они старались не стрелять. В Европе до сих пор свято блюдут права человека. Хотя уже самому распоследнему правозащитнику давно ясно, что столкновение цивилизаций вошло в решающую фазу. И если нам, азиатам, регулярно не демонстрировать силу, мы совсем скоро затопим нахрен всю Европу. Правда, в последнее время ООНовцы, научившись у наших, тоже понемногу начали мочить выходящих из зоны сталкеров без лишнего шума и сбрасывать тела обратно за периметр. Мало ли какую заразу несут. В прошлом году целый батальон миротворцев оказался в карантине после того, как их патруль задержал сталкера, инфицированного коричневым. Нашим же военным патрулям лучше вообще не попадаться. Защитных костюмов у них мало, только ОЗК и противогазы, поэтому нарушителей они живыми стараются не брать. С другой стороны, бывшие братья по социалистическому лагерю охотно берут на лапу, так что с ними всегда остается шанс договориться. Если же вы нарвались на западноевропейский или американский патруль, то будьте уверены, что менее чем через 10 минут к вам от ближайшего блокпоста уже стартует набитая десантниками БМП. «Пивка бы сейчас!» — пробормотал Стаценко, пытаясь поудобнее устроиться на сырой кочке. Я фыркнул. «Пивка бы» получил свое боевое прозвище именно за эту фразу, которую он употреблял к месту и не к месту. «В зоне только прозрачная», — отрезал я. «Водка и спирт. Здесь не пьем, а лечимся». «Слушай, командир», — двумя пальцами козырнул Стаценко. После марш-броска я заставил всех членов своей группы принять внутрь по стакану разведенного спирта. Первейшее средство от радиации. Ничего, после лежания на холодной земле алкоголь сильно в голову не бросится, зато никого не придется обратно тащить на себе. «А нельзя ли повторить лечение?» — поинтересовался Альвара. «Спирт следует беречь», — наставительно произнес я, не приняв шутливого тона. «В зоне нет водочных ручьев. Пополнить запасы будет сложно». «Всосал начальник», — отозвался Камача. «Без базара». Я покосился на него. Определенно, мама, учившая его русскому языку, была той еще штучкой. А к крепкому алкоголю креол, однако, мало привычен и быстро захмелел. Насколько проще было бы, если бы за соседними кочками лежали сосредоточенные, напряженные, напуганные близкой зоной и злобным хемулем отмычки, а не эти легкомысленные, до конца не понимающие, во что ввязались бизнесмены, которым я и врезать-то от души не смогу в случае чего. То есть это они так полагают, что не смогу. Справа послышался рев мотора, и я жестом велел всем заткнуться. Патрульный джип двигался точно по расписанию. Хоть часы проверяй. Интересно, кого они мечтают тут отловить, появляясь через строго определенные промежутки времени? Разве что полных лохов-стрингеров, пытающихся прорваться в зону, чтобы отснять сногсшибательные кадры. Или любопытствующих идиотов, наобум движущихся в сторону периметра за острыми ощущениями. В патрульном джипе обычно помещается три человека. Водитель, командир экипажа и пулеметчик. На крыше патрульной машины, как правило, устанавливают станковый пулемет, который превращает джип в заслуживающую внимания боевую единицу. ООНовцы бодрой рысцой проскакивают этот участок дороги между заброшенных полей, полуразрушенных деревень и разросшихся лесопосадок. Затем скрываются за холмами. Еще четверть часа езды, и дорога упирается в обрушившийся от подземных толчков во время второго выброса железнодорожный мост. Возле него патруль разворачивается и отправляется в обратную сторону. Времени, пока они добираются до моста и возвращаются обратно, вполне хватает, чтобы без особой спешки вырезать дыру в периметре, ликвидировать следы проникновения и укрыться от патруля в поросшем молодым леском распадке. Уже по ту сторону границы. Лежа в кустах под дорожной насыпью, мы сосредоточенно вслушивались в нарастающий звук мотора. Хехе показал мне знаками. Не слишком ли близко в этот раз? Я махнул рукой. Нормально. Мы залегли приблизительно в полукилометре от того участка, где обычно прорывали периметр. Через наше излюбленное место совсем недавно кто-то прошел. Причем сталкеров была целая группа. Эти люди явно были не из нашего клана. Иначе я бы знал об этом и выбрал другой маршрут. Идти по следам предыдущей группы не стоило, поскольку военные, получив сигнал о неоднократном прорыве периметра, могли устроить в этом месте засаду. Скрипнув покрышками по гравию, джип остановился прямо у нас над головами. Донхью бросил на меня встревоженный взгляд, но я безмолвно приказал лежать. Альвара надвинул на глаз целеуловитель. И я показал ему кулак. Не хватало нам еще схлестнуться с патрулем. Впрочем, если военные заметили что-то подозрительное и возьмутся обшаривать кусты, отстреливаться придется так и так. Американских граждан консул вытащит. Со столичными хозяевами жизни тоже все более или менее ясно. А вот мне впаяют по полной программе, как рецидивисту и по совокупности эпизодов. Не внушающая оптимизма альтернатива, как говорит один страус. Я окинул взглядом проделанный путь, пытаясь определить, где мы наследили. Нет, все было чисто. К периметру я привел свою команду по камням и краю поля. Нигде не было видно ни следов на раскисшей от влаги земле, ни поломанных или согнутых стеблей, ни темных дорожек в густой траве, свидетельствующих о том, что недавно здесь прошли люди, которые сбили с травы тонкую серебристую пленку из мельчайших капелек влаги. Что могло привлечь патрульных? Я перевел взгляд на свою команду. Разумеется, никто из моих подопечных, лежащих под насыпью, не курил, не ерзал, не разговаривал и не работал с электронными датчиками. Дисциплину я за прошедшие два дня непрерывных инструктажей и тренировок постарался установить жесточайшую. Все ПДА и прочая аппаратура до входа в зону были выключены, чтобы нас не могли засечь по электромагнитному излучению. Ладно. Я снова посмотрел вверх, на гребень насыпи, за которым равномерно гудел на холостом ходу двигатель остановившегося автомобиля. Либо патрульные сидят в машине и совещаются, либо кто-то из них осторожно приближается к нашим кустам. Ощущение не из приятных. Грохнула дверца машины. Из-за гребня дорожной насыпи вылетела пустая алюминиевая банка и весело заскакала вниз по склону. «Живчик! Безалкогольный яблочный напиток с эхиноцеей», — сразу определил я. «Говорят, помогает лучше переносить радиацию. Питает организм необходимыми витаминами». «О как! Прямо пикник у них там, на обочине. Что они там делают так долго? Отливают прямо на дороге, что ли?» Бормотание голосов над нашими головами было совершенно неразборчивым. Говорили явно не по-русски. Один из патрульных подошел к самой обочине. «Еще шаг, и мы смогли бы его увидеть. Он нас вряд ли, но мало ли что». Несколько мгновений он стоял на краю дороги, потом в траву рядом со мной полетел непогашенный окурок. Патрульный вернулся к машине, снова хлопнула дверца, джип взревел и рванул с места. Мы лежали неподвижно, вслушиваясь в удаляющийся рев двигателя. Военные с блокпостов на свалке ставят на такие джипы дополнительные защитные устройства и раскатывают на них прямо по мясорубкам, как по асфальту. Качественная техника. Дождавшись, когда машина исчезнет за холмом, я дал команду выдвигаться. Первым на дорогу выбрался Хихе. Добравшись до противоположной обочины и покрутив головой, он подал сигнал, что все в порядке. По моему жесту наверх вскарабкался Альвара. Молниеносно преодолев узкую полосу дороги, он прыгнул в канаву к Хехе. За ним последовали Мартин, Андрей, Сэм, Миша. По одному, пригнувшись, стараясь производить как можно меньше шума. Я замыкал группу. Едва оказавшись в канаве, я негромко свистнул. Это был условленный сигнал всем оставаться на местах. Перебегая дорогу, я уловил, как изменился звук мотора патрульного джипа, уже едва-едва доносившийся из-за холмов. Я осторожно выглянул из канавы и напряг слух, тщательно отфильтровывая посторонние шумы. Да, сомнений не было. Патруль снова остановился на дороге. Не нравилось мне это. Совсем не нравилось. Выглядело это так, словно кто-то заложил нас военным, и теперь они целенаправленно ищут нашу группу на определенном участке периметра. Впрочем, один патрульный джип, даже с пулеметом, против 7 вооруженных автоматическим оружием и гранатами сталкеров. Не слишком ли самонадеянно? Нет. На облаву совершенно не похоже. Тогда какого же черта они тут крутятся? Я потер кончик носа. Почему они остановились возле нас, это пес их знает. А вот за холмом, где они стоят теперь, прорывала периметр неизвестная группа сталкеров, которая шла до нас. Их следы, наверное, и привлекли внимание патруля. Я сразу обратил на них внимание, когда еще осматривал местность с холма. Несколько протянувшихся по высокой влажной траве полос чуть более темного оттенка, уходящих к еловым зарослям, которые поднимались рядом с полосой отчуждения зоны. Именно эти следы и заставили меня взять левее. Все это было более чем странно. Если бы военные получили сигнал о прорыве периметра, они вряд ли прислали бы сюда 3 человек на джипе. После нескольких серьезных боестолкновений с большими и хорошо вооруженными отрядами сталкеров, группы захвата начали прибывать на бронетехнике в сопровождении 1 или 2 вертолетов. По всему выходило, что патрульные видят следы, уходящие к периметру, впервые. А значит, отряд сталкеров в зону так и не вошел. Чем же он тогда занимался столько времени в лесополосе? Я готов был поклясться, что те четверть часа, которые мы провели возле периметра, вокруг него не было никакой активности. Паршиво все это. Если что-то непонятно или вызывает тревогу, готовься к конкретным неприятностям. Это один из основных законов зоны. Хе-хе вопросительно смотрел на меня. Я перехватил его взгляд и покачал головой. Прежде чем я пойму, чего хотят ООНовский патруль и загадочная группа сталкеров, похоже, до сих пор сидевшие в лесополосе, я с места не сдвинусь. «Что случилось, Эм?» — тревожно зашептал Донахью. «Чш!» Я приложил палец к губам. Я вслушивался в звенящую тишину еще минут пять. Туристы уже ощутимо нервничали, хотя не старательно пытались это скрыть. «Герои! Идти твою двадцать!» Рева джипа я так больше и не услышал. И с каждой минутой мне это нравилось все меньше и меньше. Внезапно над холмами раскатился грохот тяжелого пулемета, и ему ответили лающие очереди нескольких автоматов. Можно было отчетливо разобрать голоса четырех или пяти АКМК, одной грозы и одной автоматической винтовки М-16. Один из калашей чуть захлебывался при стрельбе. Определенно, затворную раму вскоре придется менять. Повернув голову, я увидел ошарашенную физиономию Хе-Хе. «Да что там у них происходит, черт побери? Может, прорыв мутантов? Но тогда бы этот участок периметра уже давно утюжили вертолеты и артиллерия. Да и патруль получил бы предупреждение по рации и попытался бы удрать отсюда как можно скорее». Объяснение было простым, как стакан водки. Просто мне ужасно не хотелось, чтобы оно оказалось правдой. Однако других версий у меня не было. Те люди, которые прошли к периметру перед нами, они не были сталкерами. Но и мародерами, которые порой поджидают возвращающихся с добычей сталкеров по эту сторону периметра, они не были. Они устроили в лесополосе засаду именно на нашу группу, точно зная, где мы будем прорывать периметр. Вот только ООНовский патруль ухитрился наткнуться на них первыми, и им пришлось отстреливаться. Хе-Хе сделал большие глаза и мотнул головой в сторону города. «Отходим?» Я покачал головой, несколько мгновений размышлял, а затем решительно рубанул воздух рукой в направлении зоны. «Быстро вперед!» Армейский патруль, атакованный неизвестной вооруженной группировкой, это крайне серьезное ЧП. Через 10 минут в небе будет черным-черно от вертолетов, а местность по эту сторону периметра начнут прочесывать специальные подразделения на бронетехнике. Без машины нас сразу перехватят, и это еще в самом лучшем случае. А скорее всего саданут по нам ракетой воздух-земля, приняв за напавших на патруль мародеров. В зону же за нами, скорее всего, никто не полезет, поэтому укрыться там будет гораздо легче. Стрельба за холмами внезапно прекратилась. Одна из сторон одержала верх. Хотелось бы мне знать, какая. Повинуясь моим яростным жестам и выплевывая сквозь зубы ругательством, охотники неуклюже выкатились из канавы и через лесополосу бросились к периметру, который уже виднелся вдали сквозь переплетение ветвей. «Джизус!» — выдохнул Сэм Галлахер, продираясь сквозь бурелом. «Охотнички мои быстро проникли серьезностью ситуации. Мне даже не пришлось их дополнительно пугать. Грохот станкового пулемета сам по себе неплохое средство разогнать адреналин по жилам. Это еще моя бабушка говорила. Мы добрались до второй защитной линии в хорошем спринтерском темпе и миновали три ряда колючей проволоки за 6,5 минут. Приличное время, хотя и далеко не рекорд. Хе-хе разминировал колючку быстро и четко, словно на полигоне. Затем мы с ним разрубили спираль Бруно специальными диверсионными ножницами по металлу и разом отогнули ее концы в стороны, чтобы клиенты могли проползти с комфортом, не задевая растяжек сигнальных ракет и щедро разбросанной под проволочным забором лапши, тонкой, но чертовски прочной витой стальной проволоки, которая великолепно рассекает одежду и впивается в тело. Ползать клиенты оказались негоразды. Оно и понятно, зачем им. Заметать следы времени не было, поэтому проделанную дыру мы бросили как есть. Хотя это и западло по отношению к другим сталкерам. Ладно, все равно уже засветились дальше некуда. Пусть и не по своей вине. Альваро ухитрился зацепить спираль Бруно незащищенной бронежилетом шеей и долго вполголоса бормотал что-то на бегу, мешая русские и испанские ругательства, пока я не велел ему не сбивать дыхание. Слава черному сталкеру, этот участок периметра считается вполне спокойным. Поэтому в сплошных линиях армейских оборонительных укреплений полно слабо контролируемых участков. Голубые каски считают более рациональным вести постоянное наблюдение за окрестностями с воздуха и с шоссе, нежели держать здесь постоянную базу блокпостов и долговременных огневых точек. Оно и понятно, если зона медленно, но верно расползается, и оказавшиеся на зараженной территории укрепления, то и дело приходится бросать, отступая на новые позиции. А вот на северо-западе, к примеру, доты второй защитной линии оборудованы в пределах прямой видимости один от другого. Там иначе нельзя. Там болото и мертвая Припять, откуда непрерывно прут через периметр зомби и другие страхолюдные твари, словно что-то усиленно гонит их на север. И первая линия стабильно оказывается прорванной раза по 4 в день. Там насмерть бьются с порождениями зоны славяне-контрактники, украинцы, белорусы и русские, которых, как обычно, бросили в самое пекло. Там плотно заминированы не только заграждения из колючей проволоки, но и 40-метровой ширины контрольно-следовые полосы. Там патрулируют периметр боевые роботы, похожие на огромных металлических куриц и обстреливающие из крупнокалиберных пулеметов все живое, что движется на территории, ограниченной периметром. Хвала тебе, тихий участок второй защитной линии в 15 километрах от Чернобыля-4. Впрочем, ООНовцы свой усиленный паек тоже не зря едят. Когда мы миновали последний ряд колючей проволоки, и я через поле погнал свою команду к смешанной роще посреди карантинной полосы, у горизонта застрекотали вертолеты. Кипятить твое молоко. Не успели. Совсем немного не успели. Едва ли не пинками подгоняя ковылявшего последним Мишу Пустельгу, я на бегу обернулся через плечо. Три Скайфокса на небольшой высоте двигались прямо на нас со стороны Чернобыля-5. Чертовски неприятное ощущение наблюдать, как тебя атакуют три боевых вертолета. Два из них внезапно сломали строй, отвалили в сторону и ушли к холмам на высотке. На их темных бортах можно было отчетливо разглядеть бортовые номера, соответственно 018 и 021. Острое рыло 21-го было мастерски разрисовано под ощеренную пасть акулы. Через несколько мгновений Когда мы уже достигли рощи и нырнули под старые еловые лапы, со стороны холмов донеслись звуки разрывов. Вертолеты методично обрабатывали территорию ракетами. Похоже, те, кто организовал засаду и расстрелял армейский патруль, далеко уйти не успели. Тень третьего Скайфокса змеей скользнула в листве прямо над нами. Нам достался номер 14. «Ложись!» — рявкнул я, дергая Мишу за ногу. Миша растянулся на усыпанной пожелтевшей хвоей земле справа от меня, прижатый к грунту тяжелым рюкзаком. Слева упал на бок Стеценко, судорожно сжимая в руках хопфул. Американцы уже лежали в шагах в 50 перед нами, уткнувшись в землю и прикрыв головы руками. Через мгновение с неба обрушился металлический град. Среди зеленки ракеты могли оказаться малоэффективными, поэтому пилот, недолго думая, ударил по роще из крупнокалиберных спаренных пушек-пулеметов. «Что будем делать, командир?» — гаркнул Стеценко, пытаясь перекрыть грохот. «Лежи на месте!» — крикнул я. «Он нас не видит через зеленку. Бьет слепую, на кого Бог пошлет». Хотел бы я сам в это верить. Интересно то, что на «Фоксах» установлены тепловизоры, позволяющие их пилотам четко фиксировать цель сквозь деревья и даже стены домов. Это реальный факт или еще одна сталкерская байка? Укрывшись за старым кленом метрах в 5 от меня, Сэм перевернулся на спину и, надвинув на глаз целеуказатель, приложил к плечу автомат, направив его ствол в небо. «Отставить!» — заорал я. — «Сэм, отставить! Мишка, переведи ему!» Доблестный Миша Пустельга лежал носом в землю и только вздрагивал, когда в толстые стволы деревьев со смачным треском входили крупнокалиберные пули. Толку от него сейчас было мало. Я пополз к Галлахеру, и в этот момент он шарахнул вверх из подствольника, а затем, быстро дослав в ствол вторую гранату еще раз. Первая граната, похоже, ушла в молоко. Затем над головами у нас полыхнуло и грохнуло, но вертолету это особого вреда не причинило. Для того, чтобы пробить его бронированное брюхо, требовалось что-нибудь посолидней. К примеру, выстрел из модернизированной иглы, ЦЦ или морально устаревшего, но вполне еще эффективного старины «Стингера». Однако это позволило 14-му точно зафиксировать наше местоположение. Развернувшись для второго захода, он уже вполне целенаправленно принялся поливать свинцом тот участок рощи, где залегла наша группа. Со стороны холмов внезапно донесся зловещий приглушенный треск, а затем особо мощный взрыв. И грохотавшая там канонада на этом заглохла. О как! Похоже, пилоты не пожалели серьезного боеприпаса, машинально отметил я. Хотя, к чему мне это сейчас? А так, на всякий противопожарный случай. Как говорит один страус, никогда не знаешь, какие сведения пригодятся через 5 минут. В любом случае необходимо владеть как можно более полной информацией о происходящем на поле боя. Иногда это позволяет принять правильное решение в критической ситуации. К примеру, брошенный патрульный джип как средство передвижения из дальнейших расчетов теперь можно исключить. Наверняка неизвестные боевики пытались скрыться на нем, как поступил бы я на их месте, и получили вдогонку глубоко вакуумный заряд. Впрочем, в данный момент у меня были гораздо более насущные проблемы, чем общий анализ ситуации. Лужа в нескольких шагах от меня покрылась высокими мутными фонтанчиками. На головы нам сыпались срубленные верхушки деревьев, труха, раздробленные сучья, хвоя и куски коры. Довольно большой кусок дерева ощутимо треснул мне по башке, и я горько пожалел, что мы сразу не надели защитные шлемы. Стеценко, вжавшись в грунт слева от меня, беззвучно матерился. Его не было слышно за грохотом вулканов. 14-й номер висел прямо над нами, и вспышки в жерлах его автоматических пушек были видны сквозь кроны деревьев весьма отчетливо. А потом, окинув взглядом поле боя, я увидел, как дорожка пулевых попаданий стремительно мчится по влажной земле к Сэму, разбрасывая далеко вокруг прошлогоднюю почерневшую листву и сырой дерн. Галхер тоже ее увидел. Он попытался откатиться в сторону, однако зацепился рюкзаком за дерево и так и не сумел уйти из зоны поражения. Пулеметная очередь, способная разрубить человека пополам, неслась на него со скоростью железнодорожного экспресса. Так атакует кровосос в режиме стелс. Оторопевший сталкер не видит самого мутанта и лишь с изумлением наблюдает, как к нему стремительно приближается цепочка корявых следов, оставляемых невидимым монстром. Единственное спасение в этом случае — мгновенно, не рассуждая, веером от живота, как следует полить из автомата то направление, с которого приближается кровосос. Раненная тварь сразу же становится видимой, поскольку поддержание режима стелс требует слишком больших затрат энергии, часть которой теперь начинает уходить на регенерацию поврежденных тканей. Этот рефлекс настолько глубоко въелся в подсознание, что я едва не вздернул автомат, чтобы расстрелять приближающуюся к Галахеру пулеметную очередь. Однако то, что срабатывает с живым противником, не может остановить плотный поток бронебойных пуль. Сэм уже был сертифицированным покойником. И, похоже, сам успел это понять. Я увидел его перекошенное лицо, превратившееся в застывшую бледную маску, и левую руку со скрюченными пальцами, судорожными рывками пытающуюся дослать в ствол гранатомета очередную гранату, застрявшую в магазине. Я не первый раз видел человека за несколько мгновений до гибели. И всякий раз эти замершие лица намертво впечатывались в мою память. Если человек знал наверняка, за миг до смерти успевал осознать, что сейчас неизбежно умрет, его лицо приобретало точно такое же выражение, какое в данный момент застыло на лице Галахера. Это не зависит от храбрости или темперамента погибающего. Это, по-моему, не зависит даже от физиологии. Это метафизическая маска смерти, ложащаяся на лицо покойника, который уже заглянул за грань, отделяющую жизнь от небытия, и еще всего лишь несколько мгновений будет казаться окружающим его людям живым существом. Опа! 1-0. Неплохо день начинается, как говорит в таких случаях один страус. А потому что доверяй своим инстинктам, кретин. Доверяй, доверяй, доверяй. Они еще ни разу тебя не подводили. Не хочется браться за гнилую работу? Воротит с души? Ну так не берись. Впрочем, чего уже теперь пить боржоми? Дорожка пулевых попаданий прервалась, не добежав до Сэма полуметра. Огромная тень у нас над головами внезапно качнулась, ушла в сторону и устремилась к холмам. Винты вертолета на прощание обдали нас тугой волной холодного воздуха. Похоже, пилот решил, что с нас достаточно. «Хемуль!» — — рявкнул оглушенный Хихе, приподнимая голову. «Оставаться на местах», — распорядился я. «Нет, так просто ничего не бывает. Скайфокс обязан был перемешать нас с землей. Или я чего-то не понимаю в этой жизни?» И я подполз к зарослям малины у края лесополосы и осторожно выглянул из-за них. В голове и ушах противно звенело, отчего казалось, что моя бедная голова медленно вращается вокруг своей оси и заваливается на бок. Наш 14-й стремительно двигался вдоль шоссе на северо-восток, в направлении своего коллеги с акульей пастью, который баражировал над дальними холмами. Неподалеку от коллеги поднимался из-за холма густой столб черного дыма. Третьего вертолета за номером, если мне не изменяет память, 18, нигде видно не было. Так что я решил, что не слишком ошибусь, если отнесу столбы дыма на его счет. Вот значит, что там взорвалось, а никакой не джип, пока нас тут усердно поливали из вулканов. Ядреный перец. Похоже, загадочные боевики, напавшие вместо нас на военный патруль, вооружены не в пример лучше, чем мы. Если только им не посчастливилось сбить Скайфокс из М-16, что практически нереально. Или... От удаляющегося от нас Скайфокса внезапно отделилась черная точка, которая, оставляя в небе неровный дымный след, устремилась к вертолету 021, совершавшему маневр над холмами. О как! Они что, совсем с ума посходили? Хотел бы я знать, что тут на самом деле творится. Похоже, акулья пасть сбил своего товарища, с которым только что садил по кому-то на земле ракетами. Сбил не случайно, а вполне целенаправленно, в упор. А вон как наш 14-й переполошился. Любопытно было послушать, какой у них сейчас происходит радиообмен. Впрочем, судя по разворачивающимся событиям, ничего утешительного 14-й от 21-го в эфире не слышат. Из корпуса атакованного Фокса в разных направлениях вывалились несколько темных предметов, которые с такого расстояния выглядели крошечными бесформенными пятнышками. На мгновение они зависли в воздухе, а затем внезапно с ускорением рванулись в разные стороны от вертолета, оставляя за собой петляющие белые трассы. Акулья пасть круто ушел на вираж, а обманутая ложными целями ракета отклонилась от верного курса и направилась за одной из тепловых ловушек. Мне показалось, что вспухшее на ее месте огненное облако лизнуло обшивку 21-го Фокса. Однако особого вреда боевой машине это, судя по всему, не причинило. Почти без перерыва 21-й атаковал сам. Он ударил сразу с двух плоскостей. Две ракеты одна за другой ушли в сторону противника с оглушительным шипением, которая отразилась от холмов и прогромыхала где-то у горизонта. Я решил, что нашему обидчику хана, однако и этот удар не достиг цели. Одна ракета просто-напросто заблудилась, уклонилась в сторону и взорвалась высоко над холмами, превратившись в огромную пылающую медузу. Не знаю, сделал ли что-либо для этого пилот 14-го, или ему просто повезло. Вторую же ракету он довольно легко пропустил над собой, совершив несложный маневр, и она самоликвидировалась вдали, не найдя цели. «Однако», — говорила мне мама, — «не пей на ночь столько водки, козленочком станешь». Между тем противники, сблизившись на достаточное расстояние, пустили в ход пулеметы. Понемногу удалившись от меня к холмам, сражающиеся скайфоксы теперь выглядели двумя выясняющими отношения гигантскими осами. Еще одна ракета впустую разорвалась над периметром, осыпав полосу отчуждения крупными осколками. Потом что-то там у них произошло. Я небольшой специалист в тактике ведения воздушного боя и не смог по достоинству оценить все произведенные противниками маневры. Но 21-й вдруг сел нашему обидчику на хвост и погнал его над холмами. Они стремительно пронеслись в небе, словно скованные одной цепью. Я так и не понял, что случилось потом. Раздался странный скрежет, оглушительный треск, и вместо 14-го в вышине внезапно возник разворачивающийся огненный шар, от которого оторвался и взмыл ввысь внушительный клуб черного дыма. Охваченный пламенем корпус и исковерканные куски винтокрылой машины, лениво вращаясь, устремились к земле. Я молча смотрел на них, не в силах поверить собственным глазам. «Ущипните меня кто-нибудь, да побольнее». Акулья пасть, только что удачно заваливший двух своих коллег, описал над лесом широкую дугу и устремился к горизонту в направлении, противоположном аэродрому миротворческих сил в Чернобыле-5. За считанные секунды он превратился в точку и исчез из глаз. «Вот это да!» Какую же эту траву курят военные пилоты, чтобы прямо на боевом вылете начать мочить друг друга из всех имеющихся под рукой орудий? Я вернулся к своим туристам. Молниеносный воздушный бой занял всего пару минут, поэтому туристы до сих пор еще благоразумно не выползли из своих укрытий. «Что там?» — интересовался Мартин Донахью, показавшийся из-под огромной поваленной ели. «Полный порядок», — заверил я его. «Вертолеты нас больше не побеспокоят. Вперед!» У меня было только одно объяснение странному поведению акульей пасти. Воздействие контролера. Но контролера в карантинной полосе... совершенно невозможно. Ни один контролер никогда, даже на пару километров, не приблизится к первой линии обороны. Трепетно оберегая себя любимого от малейшей угрозы своему драгоценному здоровью. Впрочем, когда-то я также искренне полагал, что контролеру не под силу удерживать в подчинении целый клан сталкеров. Мы совершили еще один отчаянный марш-бросок. Через полосу отчуждения, через высокие заросли камыша по колено в ржавой воде, через бывшую пашню, за прошедшие десятилетия превратившуюся в дикий луг, через заброшенную деревеньку с покосившимися, полусгнившими, почерневшими хатами. Холмы с двумя догорающими винтокрылыми машинами я постарался обогнуть на почтительном расстоянии. Мало ли что. В деревне под одним из перекошенных заборов валялись свежие консервные банки. Наверняка мародеры перекусывали. Сталкеры стараются не оставлять откровенных следов так близко от военных. Мародерам же по барабану. Они птицы перелетные, все время в движении, сегодня здесь, завтра там. Сегодня подстрелили возвращавшегося с хабаром честного бродягу, завтра сами получили честную пулю в голову. Романтика, блин! «Брат, встретишь мародера, Не убивай его. Он мой. Впереди над лесом перемещалось и бурлило безумное небо зоны. Такое ощущение, что многие физические законы после второй чернобыльской катастрофы сошли с ума не только на огражденной периметром территории, но и высоко над ней. Независимо от погоды, в окрестностях над зоной все время сталкивались и боролись облачные фронты, часто шел дождь, временами наблюдалось северное сияние, ложные солнца и другие атмосферные феномены, не характерные для наших широт. Постоянно изменяющееся, все время перетекающее с места на место небо здесь напоминало картину сюрреалиста. Угрюмую и зловещую, но невероятно красивую. «Сталкер, ты можешь нам объяснить, наконец, что происходит?» Не выдержала Стеценко, когда я, решив, наконец, пощадить туристов, объявил пятиминутную передышку под забором. «Все в порядке», — проронил я. «Мы уже почти в зоне». «Не лез бы ты со своими дурацкими вопросами, Андрюша. Я и так ни черта не понимаю, а когда я ни черта не понимаю, у меня от напряжения начинает болеть мозжечок. А когда у меня от напряжения болит мозжечок, я с трудом переношу внезапную стрельбу, коварных мутантов и назойливых дилетантов». «И вас что, каждый раз так встречают?» — настаивал Андрюша. «Ты обещал, что мы просочимся через периметр без проблем». «Значит, не судьба», — терпеливо пояснил я. «На всякий случай напоминаю, что мы пытаемся прорваться в зону ведения боевых действий, границы которой контролируются международными силами безопасности и доступ в которую строго запрещен. Я вас предупреждал, что мы запросто можем попасть в переделку». «Неразумнее ли вернуться, босс?» — поинтересовался Стеценко. «Неразумнее», — я ткнул большим пальцем за спину. «Вон там какие-то кретины только что расстреляли армейский патруль и уничтожили два вертолета. А военным почему-то страшно не нравится, когда убивают их товарищей. Как раз к тому времени, как мы вернемся ко второй линии, солдат там будет как муравьев. Думаю, нам обрадуются». Стеценко хмыкнул и, сев на корточки, привалился рюкзаком к почерневшему от времени забору. «Будь ты отмычкой, Андрюша, я бы тебе уже давно продемонстрировал, кто здесь главный медведь в берлоге. Давать ведущему на маршруте ценные советы строго, строго воспрещается. Теперь Галлахер». «Сэм!» Массивный американец поднял голову и угрюмо посмотрел на меня из-под полей своей техасской шляпы. «Ладно, ты уже свое на сегодня получил. Обойдемся с тобой предельно мягко. В следующий раз, когда надумаешь сбить вертолет из подствольника, я прострелю тебе обе ноги, ублюдок. Переведи ему, Миша». На Мишу было жалко смотреть. Кроссы по пересеченной местности явно не были его стихией. Однако он покорно перевел требуемое, не пропустив даже бастарда. Сэм виновато поднял обе руки и потряс головой. «Всех касается», — произнес я. «Отдохнули? Вперед!» Между первой и второй перерывчик небольшой. В смысле, между первой и второй линией обороны периметра карантинная полоса шириной в 3 километра. Вторую линию обороны, вслед за основной, уже на чистой территории стали оборудовать после того, как зона после некоторых выбросов несколько раз неожиданно расползалась, словно раковая опухоль. На километр-другой, поглощая первую линию вместе с оборонительными укреплениями, которые, естественно, приходилось бросать. Кроме того, что вторую линию при необходимости можно было довольно оперативно надстроить и превратить в первую, она также служила неплохим шлагбаумом для стремящихся в зону авантюристов, уголовников, бомжей и просто придурков, число которых за последние годы стало просто угрожающим. Существовала также и третья линия, далеко у нас за спиной, километров в 10 от Чернобыля 4 в сторону Киева. Она представляла собой цепь блокпостов, комендатур и КПП на дорогах. Там отсекался основной поток случайных туристов и любопытствующих. Чернобыль-4, который в начале 21 века был выстроен как военный городок, да и сейчас оставался закрытым объектом, располагался как раз между второй и третьей линиями, что делало его отличным плацдармом для вольных бродяг, именуемых сталкерами. Через первую линию обороны мы просочились даже легче, чем через вторую. Чрезвычайно мощный выброс, отожравший у военных еще 2 километра и очередную линию укреплений, произошел совсем недавно, меньше месяца назад. Так что цельность оборонительной системы в этом районе была восстановлена еще не до конца. С одной стороны, это играло нам на руку. С другой стороны, здесь нас могли поджидать всякие неприятные сюрпризы. Допустим, шагаешь себе через просеку, которую полагаешь совершенно чистой, и вдруг упираешься лбом в ствол крупнокалиберного орудия миротворческого батальона, которого здесь не наблюдалось еще вчера. Нам удалось пройти через первую линию без сюрпризов, между двух молчащих долговременных огневых точек. На одной из них развивался флакон, древко которого оказалось увито спиралью Бруна, видимо, для эстетики. Многорядные сетчатые заграждения здесь сплошь и рядом были прорваны, а часть сталкерской тропы даже не сочли необходимым заминировать. Недалеко от блокпоста мы наткнулись на застрявшую в колючей проволоке груду органики, в которой я с трудом распознал изуродованного бронебойными пулями до полной неузнаваемости псевдогиганта. Тварь тупую и медлительную, но мощную и слабо уязвимую. Пули в нем просто вязнут. От псевдогиганта проще убежать, чем прикончить его. Благо, бегает он медленно. Но основная опасность в том, что, убегая от настойчиво преследующего тебя мутанта, запросто можно влететь в попыхах в какую-нибудь аномалию или ловушку. По зоне вообще противопоказано мчаться напролом, не глядя под ноги и по сторонам. Несмотря на то, что первая линия обороны пролегла по этим холмам совсем недавно, вдоль следовой полосы уже валялись в огромном количестве обезображенные, гниющие трупы порождений зоны. В основном слепых собак, крыс и псевдоплоти. Но попадались иногда и невесть, как забредшие сюда кабаны. Смердело здесь буквально до ризи в глазах. То там, то сям виднелись неподвижно лежащие на земле скорченные человеческие фигуры в камуфляже. Зомби тоже постоянно выбредали на периметр. Не исключено, что некоторые из этих трупов принадлежали накрытым внезапным артобстрелом сталкерам. В одном месте я даже обнаружил молодого кровососа, разорванного почти пополам прямым попаданием из миномета. Привлеченные запахом гниющего мяса, сюда понемногу стекались новые твари. и тоже оставались здесь, пораженные минометными осколками и трассирующими пулями. Мои туристы во все глаза глядели на эту скотобойню, и я им не мешал. Следил только, чтобы они не сбивались с курса. Это полезно. Пусть хотя бы приблизительно поймут, во что вляпались. «Первый круг ада», — негромко произнес Мартин Донахью. Переползая из воронки в воронку, пригибаясь, короткими перебежками мы быстро миновали простреливаемый участок. Как я и предполагал, Мишу Пустельгу, кем бы он ни был, мне пришлось опекать особо, то и дело выдергивая за шкирку из наполненных разлагающейся плотью ям, куда он ухитрялся провалиться по колено. Что касается Альвара Камача, то он успевал двигаться, практически не отрываясь от портативной видеокамеры. Что ж, будет что показать техасским девочкам. Даже если бы дозорные заметили нас, стрелять по нам они вряд ли стали бы. Военным на первой линии обороны, в общем-то, положить с прибором на тех ненормальных, что нелегально лезут в зону. Они вполне резонно полагают, что это забота второй и третьей линии. Задача же солдат, находящихся на передовой, не выпустить во внешний мир ту дрянь, что настойчиво прет из зоны. Вот когда мы будем возвращаться, солдаты не пожалеют на нас ни патронов, ни мин, ни гранат. Согласно официальной версии, в зоне нет людей, кроме ученых и охраняющих их военных сталкеров. Поэтому всякое двуногое, пытающееся покинуть зону и не являющееся ни ученым, ни военным сталкером, есть либо мутант, либо зомби, либо опасный преступник, скорее всего, инфицированный смертельным и чрезвычайно заразным заболеванием. Возможно то, что военные сквозь пальцы смотрят на уходящих в зону вольных бродяг, объясняется исключительно меркантильными соображениями. Туда ведь сталкеры отправляются пустыми, а вот обратно возвращаются с хабаром, который в случае ареста или смерти бродяги неподалеку от блокпоста весь достается военным. Но возвращаться здесь мы, конечно, не будем. Знающие люди никогда не выходят из зоны тем же путем, которым вошли. Это верная смерть. Вернее, только пустить себе пулю в лоб. Кладбище монстров охотников определенно впечатлило. Опасаясь засады, я дал солидный крюк к западу, и пока мы огибали простреливаемую ооновцами долину, гигантский могильник под открытым небом, физиономии туристов оставались вытянутыми. Лишь в глазах Мартина я заметил нехороший азартный огонек. Лицо же Сэма оставалось равнодушным. Словно он даже не заметил изувеченных груд мутировавшей плоти. Вообще, он на удивление быстро пришел в себя после того, как избежал неминуемой смерти от пулеметных очередей. «Крепкий парень. Уважаю». Таких нужно ломать в первую очередь, чтобы не сели на шею и не начали качать права, оспаривая твой авторитет. Однако, как его ломать, эту скотину? Клиент, мать твою, 20, тем более не понимающий по-русски. Вот почему я не люблю водить в зону туристов, так именно поэтому. Дважды я слышал за холмами стрекот фоксов. Однако боевые вертолеты так и не появились в поле зрения. Похоже, по ту сторону периметра началось весьма активное шевеление. Наконец мы добрались до густого подлеска по ту сторону холмов и по моей команде без сил повалились на траву. сбросив с плеч массивные рюкзаки. «Я этот лес так и называю — нокаут. Всякий раз, входя в зону, я ощущаю это странное чувство. Словно невидимая рука начинает медленно, но неуловимо сворачивать внутренности в один тугой узел, а в голове наоборот, словно распрямляется понемногу тугая спиральная пружина. Однако в зоне прямой видимости военных останавливаться никак нельзя. Никогда не знаешь, что придет им в голову, если тебя вдруг заметят. Бакасса однажды проверил это на собственном опыте. И теперь валяется располосованный пулеметной очередью среди других монстров возле блокпоста на подступах к болоту, если его еще не сожрали слепые собаки и крысы. Первым укрытием на пути, в котором можно упасть на землю и перевести дух, и является лес по имени Нокаут. Кстати, Бакасса не имел никакого отношения к знаменитому африканскому диктатору-людоеду. Он даже не был черным. Обычный добродушный хохол из-под Житомира. Своим прозвищем он был обязан дурацкой привычке. Всякий раз, расплатившись в баре «Шти», он старательно перетягивал оставшиеся деньги резинкой, долго и тщательно прятал их в извилистые глубины бездонного внутреннего кармана, после чего радостно пояснял бармену и сидящим рядом с ним за стойкой собутыльником: «Бокасса». В нашем случае существовал дополнительный риск, что военные со второй линии свяжутся с первой, и местные волки усилят бдительность. Пожалуй, еще и устроят внеплановое патрулирование. Однако я был уверен, что ребят с передовой не будут беспокоить еще некоторое время. Сталкеры никогда не прорываются в зону со стрельбой. Для нас гораздо проще и безопаснее шмыгнуть туда незамеченными. На бой и столкновения обычно идут те бродяги, которые возвращаются с богатым хабаром, которым наступают на пятки солдаты первой линии и которым уже нечего терять. Следовательно, нас с туристами еще некоторое время будут искать по ту сторону периметра, вне зоны. Если только нас вообще будут искать, а не удовлетворяться трупами тех, кто пытался организовать на нас засаду. «Ну что, господа охотники, — прохрипел я, — добро пожаловать в зону». Мои охотнички валялись на земле, как раздавленные лягушки, и жадно глотали прохладный воздух. «Надеюсь, я вас не загнал?» — поинтересовался я. Медленнее было нельзя. «Порядок, Эм!» — за всех отозвался Донахью, с трудом переводя дух. От перенапряжения его русский окончательно превратился в кашу. «Это что, так и будет?» Он описал пальцем вокруг своего торса. «Минут через 10 отпустит», — сказал я. «Можно курить и активизировать электронику». Пока мы перекуривали и приходили в себя, Хе-Хе и Камача совместно колдовали над электронным планшетом, уточняя дальнейший маршрут. «Через собачью деревню?» — спросил у меня Хе-Хе, сверившись с картой на ПДА. «Через собачью деревню», — согласился я, — «только по краешку, сильно не углубляясь». «Покурили?» «Вперед!» Миша Пустельга тихонечко застонал, но с земли поднялся. «Ничего, не помрет. А вот от первой линии обороны нам лучше уйти побыстрее. Полноценный привал устроим чуть погодя». Внутренности мои к этому времени пришли в норму. «Значит, отпустила, поганка!» Поприветствовала и отпустила. «Ну, здравствуй!» сволочь ненаглядная. Я построил свою команду и повел ее вглубь свалки, по зачумленной земле зоны. Глава 6. Собачья деревня. На свалке нам с дичью не слишком повезло. Создавалось такое впечатление, что вся дичь здесь повымерла. Вообще-то, ближе к периметру твари обычно попадаются реже. Их здесь регулярно уничтожают, и первая линия обороны, и промышляющие здесь сталкеры, и мародеры. Проклятый закон подлости. В другой день я был бы счастлив не встречаться с мутировавшими тварями как можно дольше. Но сегодня мы именно за ними и пришли. Пару раз я замечал вдалеке одиноких сталкеров-новичков, бродящих по давно уже обобранным местам в поисках какого-нибудь мелкого артефакта, которым побрезговали ветераны. Нет, они нам в качестве дичи не годились. Да они и сами были не слишком рады встрече с большим отрядом бродяг, и, не зная, чего от нас можно ждать, моментально исчезали, и едва мы попадали в их поле зрения. Один раз мне показалось, что в кустах у кромки леса шевелится псевдоплоть. Однако тварь ускользнула так быстро, что я не успел даже приглядеться как следует. Первые шаги в зоне, как первые шаги по луне. Здесь все по-другому. Здесь смерть разлита в воздухе. Когда торчишь тут сутками, к постоянной опасности привыкаешь. Однако всякий раз, когда попадаешь сюда после большого перерыва, некоторое время чувствуешь себя очень неуютно. Метров через 100 я показал туристам стекловату. Самый распространенный и дешевый артефакт, который попадается в зоне на каждом шагу. Некоторые опустившиеся сталкеры, живущие в зоне, занимаются исключительно тем, что пасутся по краю периметра, собирая коричневатые, искрящиеся на свету невесомые волокна. Впрочем, это похоже скорее на попытку заработать сбором хлопка. Чтобы получить от торговца хотя бы на стакан прозрачного, придется сдать ему целый мешок утрамбованной стекловаты. Говорят, эта штука абсолютно не проводит тепло, поэтому ее кладут между слоями специальной ткани в огнеупорные костюмы. В общем, что собирать стекловату, что пустые бутылки. Один черт. Дело, конечно, достаточно безопасное, но хлопотное и абсолютно неприбыльное. В аккурат хватит денег не умереть с голоду. Да и то не факт, учитывая чернобыльские цены, которые в несколько раз выше киевских. Туристы все же взяли по пучку волокон в свои контейнеры. Сувениры типа. Я хмыкнул про себя, но ничего не сказал. Даст черный сталкер, раздобудем мы с ними сувениры посолиднее. Однако, раз появились артефакты, жди аномалий. Очень скоро мы наткнулись на первую, совсем рядом с брошенным полуразрушенным дотом, который когда-то входил в первую линию обороны. Это была дрейфующая мясорубка. Раньше на тропе в этом месте ничего не было. Я поднял руку и с удовлетворением отметил, как одновременно и четко замерли туристы. Ну, будет толк. Мясорубка оказалась средних размеров. На экранчике детектора аномалий она отображалась в виде неровного желтого пятна. Неопытный человек ни за что бы не распознал ее невооруженным глазом. Мясорубка была абсолютно невидима, и лишь едва уловимое покалывание в кончиках пальцев свидетельствовало, что совсем рядом притаился мощный аккумулятор природного электричества. Кроме того, если долго вглядываться в пространство над тропой, можно было заметить, как в воздухе над одним из ее участков прямо перед нами время от времени проскакивает прозрачная, едва уловимая глазом нитевидная молния, похожая на тонкого извивающегося червя. На ярком солнечном свету ее вообще было бы не разглядеть. Вынув из нагрудного кармана небольшой металлический болт, я подбросил его на ладони. Дедовский метод определять аномалии. Однако, как до сих пор нет оружия надежнее Калашникова, так же нет детектора аномалий надежнее старого доброго болта. Да и для демонстрации туристам возможности мясорубки штука самая подходящая. И я без замаха бросил болт в самый центр аномалии. Мясорубке это не понравилось. Пространство вокруг нее треснуло, пробитое огромной сиреневой молнией, поразившей болт самую серединку. Крепко пахнуло озоном. Волосы на руках и загривке встали дыбом. Отшатнулись от неожиданности туристы. Страшно по первому разу, оно и понятно. Когда стоишь рядом с работающей мясорубкой, такое ощущение, что тебя вот-вот пробьет насквозь разрядом в несколько тысяч вольт. Не шевелясь, я хладнокровно наблюдал, как затухающие статистические разряды очерчивают над землей прозрачную полусферу метров 3,5 в диаметре. Изгибающиеся молнии плясали между грунтом и куполом, по поверхности полусферы лениво скользили сгустки ионизированного газа. Понемногу аномалия успокоилась и вновь растворилась в окружающем пространстве, став совершенно невидимой. Галлахер подобрал искореженный болт, отлетевший к его ногам, дернулся и с проклятиями начал перебрасывать его из ладони в ладонь. Болт оказался страшно горячим. «Это и есть та самая мясорубка?» — поинтересовался Камачо, не отрываясь от камеры. Он зафиксировал весь процесс от начала до конца. «Точно», — отозвался я. «Если влезть в нее, верная смерть. Хотя и очень легкая. Практически мгновенная, но все равно не рекомендую». Обозначив границы мясорубки, я нашел на обочине большой камень и как следует вдавил его во влажную глину тропинки метрах в 3 от аномалии. Сталкеры, которые пойдут за мной по этой тропе, будут кидать болты с этого репера, чтобы определить опасное место. Галлахер сунул мой болт в кармашек бронежилета. «Ладно, пусть у него будет еще один сувенир. У меня-то болтов полный карман. Если закончится, я всегда успею раскулачить любителя сувениров». Сделав несколько широких зигзагов и миновав пару брошенных полуразвалившихся дотов, которые некогда входили в состав первой линии обороны, но были поглощены разросшейся зоной, мы вышли к железнодорожной насыпи. Родные места. А вон там, метров в 600, я на той неделе лежал, прячась от собственных отмычек. Вон в тех развалинах к северо-востоку, в подвале, мы скрывались от выброса. Вот котлован, устланный мусором. Что-то не так. чего-то не хватает в окружающем пейзаже. И это очень неприятно. Всегда, когда в зоне что-то непонятно или вызывает тревогу... Огромного экскаватора, годами висевшего на краю ямы. Понятно. На дне котлована, возможно, еще сохранились кости кислого, китайца и кровососа. Сами трупы наверняка уже стали добычей слепых собак. Нет, через котлован с изнанкой мы не пойдем. Не самый удачный теперь маршрут. Мы осторожно двинулись по некогда накатанной проселочной дороге, ныне заросшей высоким сохлым бурьяном, к линии электропередачи с оборванными проводами. Благополучно миновав периметр и пережив вертолетный обстрел, охотники слегка расслабились, решив, что самое страшное уже позади. Легкость, с какой я обнаруживал аномалии, убаюкивала их. Я показал им несколько слепых собак, трусливо сопровождавших нас на почтительном расстоянии, и это, как и почти полное отсутствие на провешенной сталкерами тропе смертоносных ловушек, лишь еще больше расслабило охотников. Монстры зоны, как одиночные бродяги, явно боялись приближаться к большому отряду. Галлахер пальнул в их сторону одиночным, и твари бросились в рассыпную, словно крысы. Стеценко и Пустельга о чем-то трепались в полный голос. Камачо задавал мне какие-то дурацкие вопросы про зону. Мартин Донахью, с любопытством крутивший головой по сторонам, то и дело вылезал за пределы установленной мной трассы. Пока мои туристы не наблюдали в зоне ничего опаснее двуногих существ в военной форме. В общем, я их понимал. Мне тоже первое время трудно было осознать, что унылый среднеевропейский пейзаж вокруг смертельно опасен. Туристы все еще не верили, что они уже внутри. Они все еще ждали, когда же мы пересечем невидимую границу и попадем, наконец, в настоящую зону, в которой кипит непрерывная битва между сталкерами и порождениями тьмы. Однако подобная беспечность здесь строго наказуема. Свалка, конечно, так себе полоса препятствий, на троечку. А вот ближе к агропрому идти прогулочным шагом уже не получится. А уж на милитари, к примеру, вообще гляди в оба и только успевай уворачиваться и менять магазины в автомате. Ну ладно, господа, самое время кое-что вам продемонстрировать. Обычно всякого новичка в зоне слегка учат, чтобы не расслаблялся и не сувался туда, куда слепая собака хрен не сунет. Это очень полезно. Обостряется инстинкт самосохранения и улучшается цвет лица. Я уже показал им на несколько простейших ловушек, и осмелевшие туристы теперь сами уверенно находили очевидные аномалии, которые легко было определить по характерным признакам. Вмятой в почву траве, потрескиванию статических разрядов, цветными пятнами на почве и на экранах сталкерских детекторов. Дождавшись, когда впереди замаячит дерево с пожелтевшей листвой, я слегка отпустил ведомых вперед, сделав предупреждающий жест Хе-Хе. Для науки. И едва ярко-желтая листва зашевелилась, словно в кроне дерева заработал мощный вентилятор, страшно зарычал. «Стоять!» Стеценко и Пустельга мгновенно замерли, как вкопанные. Камачо остановился на полушаге. Донахью по инерции шагнул вперед, да еще и недоуменно полуобернулся ко мне. Разумеется, жарко выбрала именно его. Что касается Сэма, то он повел себя самоотверженно. и едва на уровне груди Донахью вспыхнуло вынырнувшее из кроны дерева клубящееся ослепительно-красное облако, Галлахер рванулся вперед и в прыжке сбил Мартина на землю. Они покатились по траве, а Жарко, сделав задумчивую петлю в воздухе, направилась следом за ними. «А, черт! По моим расчетам, все должно было закончиться опаленными ресницами и легкими ожогами. Жарко никогда не выходит самостоятельно за пределы своего обычного маршрута. Она гигантским маятником взад-вперед движется по поляне, пока не успокаивается на некоторое время и не зависает неподвижно невысоко над землей. Однако стоит ее потревожить интенсивными колебаниями воздуха, и она снова начинает перемещаться, выжигая под собой траву. Ее невозможно зафиксировать никаким детектором, кроме теплового. Зато длинные полосы пожелтевшей травы и кустов, отмечающие ее маршрут, видны издалека. Так вот, я специально подвел охотников к самому краю желтой полосы, чтобы все закончилось опаленными ресницами и легкими ожогами. Но теперь Мартин и Сэм оказались точно на пути следования Жарки, и клубящееся огненное облако, потревоженное колебаниями воздуха и взмывшее метра на полтора вверх, падало прямо им на головы. У меня над духом загрохотала автоматная очередь. Камача попытался расстрелять Жарку. Без особого успеха. Пули пронзали сгусток раскаленного ионизированного газа, даже не оставляя следов. Я рванул с пояса герметичный контейнер для хабара, но Хихи успел быстрее. Брошенный им контейнер столкнулся с Жаркой и исчез в ослепительной белой вспышке. На траву брызнул дождь расплавленных металлических капель, а огненное облако, сбитое с пути, изменило траекторию. «Отползайте!» — страшным шепотом прохрипел я. Орать сейчас было нельзя. Сбитая с маршрута блуждающая Жарка очень чутко реагирует на малейшие колебания воздуха. «Только потихоньку, не делайте резких движений», — Миша произнес то же самое по-английски. Донахью и Галлахер с застывшими физиономиями по-пластунски на одних локтях поползли в нашу сторону. Чудное должно быть ощущение, когда лежишь мордой в землю, а над тобой парит, потрескивая, смертоносная аномалия, испускающая нестерпимый жар. Хвала черному сталкеру, не довелось ни разу попробовать. Я замер со своим контейнером в руке, внимательно следя за тем, как поведет себя огненное облако. Если Жарко снова свалится с новой траектории вслед уползающим охотникам, надо будет угостить ее еще одним контейнером. Годится, в принципе, любой предмет, желательно металлический и потяжелее, чтобы вернее сбить аномалию с направления. Главное, бросок должен быть короткий, резкий и точный. Нет, кажется, все обошлось. Жарко прочно легла на новую траекторию. Она проскользнула над головами вжавшихся в мокрую землю Мартина и Сэма, направилась в нашу сторону, но прошла мимо и устремилась к краю поляны, понемногу замедляясь. Замерев в конце параболы, словно маятник, достигший крайнего положения, она тем же путем двинулась назад, вновь набирая скорость. Камача, Стаценко и Пустельга с тревогой наблюдали, как она приближается к нам, и трава под ней шипит от страшного жара. Однако теперь, жарко выбитая контейнером Хихена новую стабильную параболу была уже безопасна. Когда мистер Донахью с телохранителем отползли метров на 10 от уже начавшей проступать на траве новой желтой полосы, я позволил им встать на ноги. Когда я говорю «стоп», останавливаться надо тут же, а не через полчаса, флегматично пояснил я. В следующий раз вас поджарит, как цыплят гриль. Все ясно? Ясно. Донахью был мрачнее тучи. На него жалко было смотреть. Так опозориться в глазах крутого проводника. Ладно, это все детские игрушки. Азимут на северо-запад. И скоро вам будет действительно достойное развлечение. Только штаны не наложите. Я был не особо расположен разговоры разговаривать. А Хихе у нас вообще молчун. Поэтому некоторое время мы продвигались в гробовом молчании, пока мои туристы немного не оттаяли от пережитого. «Погиб сталкер Семецкий», — произнес Стаценко, разглядывая свой ПДА. Научившись пользоваться портативным сталкерским компьютером, он теперь с детским любопытством изучал все новые сообщения, приходящие от Че. «Свалка. Убит чернобыльским псом». «Это где-то в нашем районе, Хемль?» «Не обращай внимания», — посоветовал я, поглядывая на аномальный детектор. «Это вечный сталкер. Местный летучий голландец. Достопримечательность такая». «Как это?» «Есть у сталкеров легенда про монолит», — нехотя принялся объяснять я. «Не хотелось мне дурацкие разговоры разговаривать. Типа, во время второго взрыва на четвертом энергоблоке все, что было внутри бетонного саркофага, которым обложили энергоблок после первой катастрофы, сплавилось в один огромный монолит, который почему-то начал исполнять желания тех сталкеров, которые к нему приходили. Говорят еще, что монолит — это огромный черный кристалл, который вывалился из дыры в пространстве, проделанной взрывом», — встрял Хихе. «И на самом деле никто не знает, где их искать. Хе-хе. Многие пытались». «Разные версии есть», — согласился я. «Еще кто-то мне рассказывал, будто монолит — секретная военная разработка, которую 20 лет вели здесь после первого взрыва. И что вроде бы именно он, выйдя из-под контроля военных, и устроил на ядерной станции второй взрыв, который был в сотни раз мощнее первого и породил современную зону. Слышал я также, что монолит разумен. Члены сталкерского клана с одноименным названием поклоняются ему как богу. Идиоты!» Я остановился, разглядывая странную кочку слева по курсу. Неприятная была кочка. С одной стороны, словно аккуратно срезанная ножом. Возможно, постарался гравий-концентрат, а может быть, дядя Миша прошел? Или еще какая-нибудь дрянь, пока неизвестная науке? «Ага. Вон еще один такой же неприятный бугорок. Контактная пара. Ясненько. Если сунуться между ними, запросто можно превратиться в киевскую котлету на кости. Впрочем, с равным успехом можно и не превратиться, если пара разряжена. Но на кой черт пробовать?» «Многие сталкеры пытались добраться до монолита, но мало у кого получилось», — продолжал я, когда мы, закончив выгибать опасное место, вернулись на тропу. «Бывшая атомная электростанция — самое гиблое место. Даже соваться не стоит. Вокруг нее мощное псиполе неизвестной природы. Поэтому всякий, кто туда забредает, превращается в зомби. Дорогу к монолиту преграждают непроходимые ловушки и аномалии. А вертолеты туда не долетают из-за особых гравиконцентратных плешей, которые бьют не на пару метров вверх, как обычные, а сразу на несколько километров. Так вот, рассказывают, что Семецкий был одним из немногих счастливчиков, кому удалось в здравом уме и твердой памяти достичь монолита. И он пожелал себе бессмертия. Я замолчал, обводя датчиком огромный пень-выворотень, расположившийся у нас на пути. Под такими пнями обожает дневать всякая мутировавшая дрянь. «И что?» — осторожно спросил Стаценко. «И ничего», — произнес я, закончив обследование. Мы двинулись в обход пня. Больше его никто никогда не видел. На обратном пути он, судя по всему, случайно и нелепо погиб. И сталкерам пришло на ПДА сообщение о его смерти. А на следующий день еще одно. И на следующий день тоже. И так 15 лет подряд. Че до сих пор не может определить, каким образом эти сообщения поступают в общую сеть, поскольку Семецкий в ней уже давно не зарегистрирован, с момента своей первой смерти. Судя по всему, он умирает и воскресает ежедневно. Похоже, он стал одним из духов зоны, как другие бродяги, обнаружившие монолит. Черный сталкер, оборотень, звериный доктор, сталкер-призрак. Все они были людьми, но в какой-то момент решили поиграть с зоной в армрестлинг. Да, говорят, что желания тех, кто пришел к монолиту, действительно исполняются. Но счастье им это не приносит, — негромко произнес Хехен, осторожно оглядывая окрестности. Они исполняются, но всегда с какой-нибудь заковыкой. Как желание людей, продавших душу дьяволу. «Монолит, мистер Хемель», — проговорил Камача, наводя на меня видеокамеру. «А насколько рассказы о нем могут соответствовать реальности?» «Камеру убери», — невежливо потребовал я. «Ни к чему мне светиться. Потом они продадут эти съемки National Geographic или BBC, те сделают из них серию для документального сериала «Горячие точки мира», сериал этот купят наши и станут крутить по воскресеньям. Я думаю, военные будут счастливы увидеть меня по телевизору в роли сталкера-проводника». «Прошу прощения», — Альваро послушно выключил камеру. «И все-таки может ли в зоне существовать такой феномен, который исполняет желание? Ведь это уже получается воздействие не на физическом, а на ментальном уровне». «Почему бы и нет?» — я безразлично пожал плечами. «Существует ведь, например, дьявол-хранитель, а это тоже воздействие какого-то феномена зоны непосредственно на человеческую судьбу, а не на тело». «Дьявол-хранитель?» — заинтересовался Донахью. «Как это?» «Это крайне редкий феномен», — сказал я. «На моей памяти случался раза два или три, да и старики еще рассказывали несколько случаев. Человек вляпывается в какую-то черную липкую гадость, вроде паутины, и думает, ну все, каюк. Однако выбирается без особых последствий, отмывается тоже. После этого ему начинает удивительно вести. Он приобретает способность проходить такими непроходимыми тропами, на которых даже чувствительная псевдоплоть попадает в ловушки. Его не трогают мутанты, он не попадает под вертолетные обстрелы, его не замечают спрятавшиеся возле периметра мародеры. Вот только люди, с которыми общается везунчик, начинают гибнуть на ровном месте. Опытные сталкеры, идущие с ним в паре, попадают в аномалии там, где раньше молодняк гулял толпами. купившие у него хабар торговцы, умирают, случайно поперхнувшись водкой или упав с лестницы. Вооруженного до зубов ветерана, перекинувшегося с ним парой слов в баре, загрызает одинокая слепая собака. Дьявол-хранитель каким-то образом отбирает у них у всех положенный запас везения и перенаправляет на своего хозяина. С человеком, за плечами которого сидит дьявол-хранитель, стараются не общаться, хотя и на жизнь его не покушается. Бывало, что у засевшего в засаде киллера разрывалась в руках винтовка, или ему в глаз прилетала за 2 километра с холмов шальная пуля из случайной перестрелки. Поэтому никакой пользы такой человек из своего особого положения извлечь не может. Он способен добыть любой артефакт из самого недоступного места, но сбыть потом этот хабар не в состоянии. Тот становится опаснее горячей частицы, поскольку всякий его обладатель быстро гибнет. В конце концов, носители дьявола-хранителя сходят с ума и исчезают в зоне. Или становятся одинокими духами зоны, как сталкер-призрак, который первым подцепил такую дрянь. Впереди на тропе я обнаружил большой камень, вдавленный в глину. Кто-то прошел здесь до меня и предупредил коллег о том, что на тропу выползла аномалия. Рядом с тропой даже образовалась уже петля примятой травы. Мы были не первыми, кто огибал опасное место. Я подбросил в ладони болт. Если аномалия уже исчезла, камень следовало вынуть, дабы попусту не превращать сталкерскую тропу в трассу слалома. «Удивительно», — произнес Альвара. «Но, возвращаясь к монолиту, ты провел в зоне столько лет. Как ты оцениваешь, насколько правдивы эти легенды?» «Если ты собрался искать монолит, сразу выкинь из головы эти глупости», — посоветовал я, несколькими бросками обозначив гравиконцентратную плешь. 2 болта, поочередно брошенные мной в ту сторону, на середине траектории вдруг резко срывались вниз и вонзались в землю с такой силой, словно были выпущены из калаша. 3-й болт, брошенный чуть дальше, отшвырнуло так, что он глубоко воткнулся в дерево. Гравиконцентрат чудовищно искажает вектор и силу гравитации в пределах нескольких метров вокруг себя. Туристы с уважением наблюдали за моими манипуляциями. Случай с жаркой их определенно впечатлил. Очень многие сдохли в зоне, впустую разыскивая огромный кристалл, который сделает их богатыми и счастливыми, вместо того, чтобы делом заниматься. Это занятие для кретинов. А из тех, кто все-таки нашел монолит, ни один не остался человеком. Теперь они наполовину порождения зоны. «Ага», — обрадовался Камача. «Значит, ты все-таки уверен, что монолит существует?» «На самом деле, я бы охотно списал его на болезненную фантазию сталкеров», — отозвался я, направив свою группу в обход аномалии. «Люди постоянно подвергаются смертельной опасности. Они все время находятся в напряжении, живут на пределе возможностей, зарабатывая гроши. И вполне естественно, что им хочется, чтобы это что-то значило, чтобы это имело какой-то высший смысл, чтобы у каждого оставался шанс однажды отправиться в опостылевшую зону и найти там свою мечту. Без этого жизнь возле периметра невозможна. Я охотно списал бы рассказы о монолите на это дело, если бы не люди, которые все же до него добирались. Я покосился на попискивающий ПДА, предупреждавший меня о появлении в непосредственной близости мутагенных форм. Ящер, болотный доктор, оборотень. Я лично встречался с ними уже после того, как монолит исполнил их желание. И многие другие сталкеры видели их тоже. Кое-кому даже удалось с ними поговорить. Значит, их можно уговорить и заставить выдать маршрут к монолиту. Не унимался любознательный Камачо. И если бы было все так просто, добравшихся до него было бы не полдюжины, а несколько тысяч, снисходительно пояснил я. Никто не сможет уговорить или заставить духов зоны открыть дорогу к монолиту. Расслабься, брат. Монолит не приносит счастья тем, чьи желания исполняет. Человек — слишком сложно устроенное животное, чтобы исполнение заветного желания приносило ему счастье. Это всегда вызывает только досаду и разочарование. «А если, к примеру, это не шкурное желание?» — спросил Стеценко. «Допустим, мир во всем мире, или, скажем, счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным». «Что бы ты ни сказал монолиту, он все равно выполнит не то, чего ты просишь, а то, что ты прячешь в сердце, чаще всего даже от себя самого. Самое заветное. А если даже это заветное совпадает с идеей о счастливе человечества? Говорят, один ученый, пламенный пацифист, пришел к монолиту именно с этим, со страшным желанием осчастливить всякую живую тварь. Теперь он — зверинный доктор на болоте. «Хемуль!» — внезапно подал голос Донахью. «Собаки!» «Вижу, вижу», — пробормотал я, поглядывая на ПДА. Слепые собаки снова плотно сели нам на хвост. Только теперь они вели себя гораздо наглее. 4 собака-обезьяны уверенно трусили за нами, понемногу сокращая дистанцию. Их тупые морды с невидящими, словно зажмуренными глазами были направлены на нас, как локаторы. Впереди, среди деревьев и кустов, в траве изредка проскальзывали облезлые коричневые тела их сородичей. Нас брали в кольцо по всем правилам загонной охоты. «Перевести оружие в боевое положение», — распорядился я. «Снимите с предохранителя, дошлите патрон в патронник и будьте наготове. Не забывайте, собаки очень живучи, поэтому бить лучше всего в голову. Сейчас будет небольшое развлечение». Болтливость американцев как рукой сняло. Они вцепились в оружие и начали зорко постреливать глазами по сторонам. Ну, кино, честное слово. Укрывшись в высокой траве, откуда-то за нами сейчас наверняка внимательно наблюдал чернобыльский пес. И хорошо, если один. Крысы без крысинного волка представляют собой лишь бессмысленную стаю грызунов. Слепые собаки ведут загонную охоту только под руководством чернобыльского пса. По-другому не бывает. Странный, мать его, симбиоз. И если крысиный волк просто выросшая до невероятных размеров крыса, то слепые и чернобыльские псы Определенно создание разных видов, каким-то образом научившиеся жить и охотиться вместе. Они похожи друг на друга только облезлыми боками. Чернобыльский пес вдвое больше самой крупной слепой собаки. У него уродливая лобастая лысая голова с острыми кривыми зубами, торчащими далеко вперед из нижней челюсти. Черный окрас с подпалинами, длинная развивающаяся шерсть, в отличие от короткошерстных слепцов, и огромный уродливый нарост из плоти на груди и шее, который увенчан пучком жестких черных волос и похож издали на львиную гриву. Американцы называют их Чернобыль Лайнс. Чернобыльские псы – страшные индивидуалисты и никогда не ходят стаями, в крайнем случае парами. Однако, наткнувшись на стаю слепых собак, чернобыльский пес охотно примыкает к ней и организует ее в довольно серьезное боевое подразделение. Причем не по принципу контролера. Эта тварь не подчиняет себе сознание собак стаи. Они покоряются ей из-за каких-то животных инстинктов. Они сразу и безоговорочно признают за чернобыльским псом право на первенство, как за вожаком, и исправно выполняют все его команды, которые он, скорее всего, отдает мысленно. Уж больно четко и слаженно у них все получается. Пес при помощи своего развитого интеллекта делает из них бригаду загонщиков и из трусливых падальщиков, охотников за крысами, они становятся опасными охотниками, способными совместными усилиями загнать Припять кабана. Я отметил, что туристы стараются держаться поближе к нам с Хихе. Ага, проняло. Метров в 50 перед нами вынырнула из рощи крупная слепая собака. Постояла несколько мгновений, плавно раскачивая безглазой мордой. Потом с треском исчезла в кустарнике на другой стороне дороги. С обеих сторон от нас, в сплошной стене деревьев справа и слева, происходило бодрое шевеление. Собаки азартно перегруппировывали силы. Хихе понемногу переместился в арьерград и, держа автомат на изготовку, стал прикрывать наш отряд с тыла. «Что-то они не в меру активные сегодня», — пробормотал помощник, надвигая на глаз целеуловитель. Я не стал спорить. «Как только начнут бросаться, сразу бейте очередями», — в полголоса предупредил я. «Эти станут брать массой». Повадками слепые собаки напоминают гиен или шакалов. Они будут долго преследовать крупную добычу на почтительном расстоянии, не решаясь подойти ближе. А потом, измотав жертву, понемногу обнаглеют и рано или поздно сожмут кольцо. Наконец роща кончилась, и мы вышли на луг, так и не дождавшись нападения. Вот и ладушки. На открытом месте охотиться сподручнее. Странно только, что нас начали пасти еще на самых дальних подступах к логову. Или твари-телепаты еще издали учуяли, что мы идем их бить. «Собачья деревня», — выдохнул Хихе. Неподалеку виднелись полуразрушенные, почерневшие от времени хаты. Деревенька резко обрывалась в глубокий овраг. Во время самого первого выброса здесь прошел разлом в земной коре, и несколько домов оказались погребены под многометровым завалом. Половина одного из таких домов так и осталась стоять на краю обрыва, словно рассеченная гигантской бритвой. По дну заваленного мусором оврага протекал мутный ручей. Далеко за домами торчала покосившаяся опора ЛЭП. Неплохой ориентир. А прямо перед нами, метров 100, сидели полукругом слепые псы. Полтора десятка. И еще не менее 2 дюжин вертелись в траве, выглядывали из перекошенных сараев, шуршали в кустах на опушке. «Белить твой потолок!» «Это...» — произнес Хихема ментально осипшим голосом. «Нам не дофига ли будет?» Я одарил его мрачным взглядом. Не хватало еще посеять панику среди туристов. Вот тогда нам точно труба. «Молчи, бродяга. Работаем по резервному варианту». «Огонь одновременно!» — распорядился я. — По моей команде. Миша Пустельга первым почувствовал неладное. Возможно, другие тоже ощутили некоторый дискомфорт, однако благоразумно оставили свои соображения при себе. Все-таки я немного сумел внушить им насчет царя и бога в моем лице. Зато простодушный Миша выступил за всех. — Хемоль! Почему их так много? А если они атакуют нас все разом? Разумеется, они атакуют нас все разом, как только скомандует чернобыльский пес. И будь я проклят, если знаю, почему их тут так много. Тут не меньше 300. Собаки облюбовали эту деревню давно. Здесь всегда обитала большая триба этих мутантов, за что деревню и прозвали собачьей. Во-первых, отсюда не так уж далеко до первой линии обороны, после которой по ночам всегда можно полакомиться свежей падалью. Можно, конечно, вместо мяса получить разрывную пулю или минометный осколок, но совсем без риска в зоне никак. По крайней мере, это не более рискованно, чем охотиться, к примеру, на псевдоплоть. Во-вторых, на свалке всегда найдется, что пожрать и без периметра. Крупных хищников немного, изредка забегают с других уровней, а смертность среди сталкеров небольшая. Необстрелянные желторотики в одиночку лезут в зону через свалку и здесь нарабатывают необходимые навыки по обнаружению смертельно опасных аномалий, а в основном ценой собственной головы. В-третьих, здесь собакам было очень удобно прятаться. Множество полуразрушенных строений с подвалами и подземными лазами, покосившиеся заборы с удобными подкопами, бесчисленные норы в земле превращали деревню в специализированную собачью крепость. Должники дважды и один раз мы пытались уничтожить население собачьей деревни, но так и не сумели до конца обезопасить эту местность. Наверное, собак можно было выгнать из этих мест, только залив остатки деревни напалмом. Однако не уверен. Честное слово, не уверен. Обычно в деревне одновременно обитало 5-6 собачьих стай, от 6 до 10 особей в каждой. Все со своими чернобыльскими псами или вовсе без них. Стаи обычно жили обособленно, каждая в своем секторе деревни. Конкурентов особо не жаловали и сообща против общего врага никогда не выступали. Поэтому сегодня, ведя свою команду в сторону собачьей деревни, я полагал, что мы без особых помех расстреляем самую отмороженную стаю, которая вздумает нас загнать. Туристы получат дозу адреналина, а я поставлю 2 галочки в списке добытых животных и, не растрачивая впустую драгоценное время, уведу свою команду в темную долину за бюрерами. Однако сдается мне, что свою дозу адреналина сегодня получу именно я. Хихе помахал рукой, привлекая мое внимание, и быстро сделал жест из безмолвного языка сталкеров. «Попробуем отойти, не вступая в бой». Но слава черному сталкеру, хватило ума не произносить вслух. Я молча постучал пальцем по экрану своего ПДА. Хихе с тоской посмотрел на свой. Роща, из которой мы только что вышли, уже кишмя кишела мутагенной фауной. Собаки все прибывали. «Значит, драться. Ну, назвался сталкером, полезай в зону, как говорят в баре Шти. В принципе, выпутывались мы и из более сложных ситуаций, как тот страус». «Не останавливаться», — полголоса предупредил я. Мы приблизились к слепым собакам, сидевшим у нас на пути. Они нехотя уступали нам дорогу, разбегались в стороны, чтобы тут же замкнуть кольцо за нашими спинами. Стоит только остановиться, и они примут это за проявление неуверенности и малодушия. Тогда они нападут сразу же. «В круг!» — негромко скомандовал я. «Дистанция 3 шага». После некоторой заминки мы образовали нечто вроде неправильного овала со мной и Хихе в крайних точках. «Ладно, кривовато, конечно, но так хотя бы не перебьем друг друга и не будем друг другу мешать, когда начнется потеха». Наше с помощником напряжение передалось охотникам. Они то и дело озабоченно поглядывали на нас. Но главным образом глазели они, конечно, на собак, нахально вьющихся вокруг. На людей с менее крепкими нервами этот уродливый зоопарк вполне мог произвести самое угнетающее впечатление. У некоторых животных ноги были разной длины, и они передвигались в раскачку, ковыляли, высоко подбрасывая лоснящиеся от гноя, покрытые пакостными язвами зады. Из глазниц некоторых выпирали рудименты глаз, огромные, тусклые, налитые черной кровью, бессмысленно таращащиеся в пространство, покрытые вздувшимися и лопнувшими капиллярами. Одна из собак имела 2 головы. Они расходились у основания шеи и мешали друг другу, поэтому обе смотрели в разные стороны. Смердело это стадо радиоактивного мяса немногим меньше, чем кладбище мутантов возле периметра. Я надвинул на глаз целеуказатель и внимательно оглядывал окрестности. В сложившейся ситуации эта штука вряд ли понадобится. Бить придется по увертливым целям с близкого расстояния. Но через нее было видно, как через хороший бинокль. И в случае необходимости я мог зумить изображение, визуально приближая выбранный предмет. Мне необходимо было найти вожака этой необычайно большой стаи. А вот он, голубчик. Чернобыльский пес неподвижно стоял на пригорке недалеко от оврага и, злобно скалясь, смотрел прямо на нас. Это была матерая тварь с почерневшими, обвисшими сосками на брюхе. Баба, значит. Она была больше обычного пса и явно побывала уже не в одной схватке. На боку у нее виднелся уродливый серпообразный шрам, омерзительное фиолетовое месиво из плоти. На мутантах вообще всякая рана заживает ужасными рубцами, струпьями, язвами. Это неизбежная плата природе за невероятную скорость регенерации. Голова твари была словно выщерблена сверху. Когда-то, видимо, поймала гранатный осколок. И потом рана, как попало, стянулась, собрав единый тугой узел кожу, мясо, осколки кости и вылезшие наружу мозги. И я даже знал, осколок чего поймала головой чернобыльская сука. Во имя черного сталкера. У меня встала перед глазами картина недавней карательной акции нашего клана в собачьей деревне. И я запускаю руку в нору и за шкирку по очереди достаю оттуда 4 щенят. Щенята совсем маленькие и мало похожи на своего огромного свирепого родителя, но уже сплошь покрытыми гнойными радиационными язвами. Если их пощадить, через 1.5 года в зоне будет на 4 стаи слепых гиен больше. И я передаю щенят Патогенычу, он швыряет их на землю и простреливает каждому лобастую башку из хайпауэра. А на поваленном сарае неподалеку стоит, подавшись к нам и вздрагивая от выстрелов, огромная черная тварь с уродливой лысой головой, торчащими наружу зубами и отвратительным наростом на груди и спине, похожим на львиную гриву. Тварь внимательно наблюдает за происходящим. На голове у нее внушительная кровоточащая рана, на боку широкий черный разрез в виде полумесяца. Зацепило осколками, когда муха с монахом бомбардировали затаившихся в сарае собак гранатами. Сып и мельник издали стреляют по твари из автоматов, но она яростно воет. Ее вой невыносимо вибрирует в барабанных перепонках, и прицел у сталкеров сбивается, руки начинают дрожать, стволы автоматов ходят ходуном. Она даже не сходит с места, совершенно уверенная, что пули пройдут мимо. Тварь неотрывно смотрит на нас с Патогенычем. Я начинаю ощущать неприятный иррациональный холодок в груди и тоже вздергиваю калаш. На сей раз тварь понимает, что пора исчезнуть. До контролера ей далековато. Пси-способностей для того, чтобы одновременно сбивать прицел троим, ей явно не хватит. Однако прежде чем скатиться во враг, она на мгновение приостанавливается, чтобы бросить на меня последний свирепый взгляд, словно сфотографировать на память. И моя первая пуля срубает ей кончик хвоста точно циркулярной пилой. Остальные уходят к горизонту. «Чернобылец возле оврага», — негромко произнес Хихе. «Вижу, вижу», — пробормотал я, увеличивая изображение. «Так и есть. Хвост, которым нервно хлещет себя по бокам вожак стаи, на треть короче обычного. И ищи остальных». Не может одна скотина держать столько слепцов. Еще 2 мы вскоре разглядели среди полуразрушенных строений деревья. Они то высовывались из-за углов, то снова прятались. Это были совсем молодые псы, 2-летки, которые еще не были вполне готовы к самостоятельной жизни и поэтому пока подчинялись доминирующей особи. Но уже на следующий год они разбредутся по зоне, уводя за собой часть непомерно разросшейся стаи, чтобы на знакомом для кого-то маршруте появился новый неприятный сюрприз. Вернее, разбрелись бы. Теперь это им вряд ли светит. Первая пуля всегда вожаку. Дальше по обстоятельствам. Когда мы приблизились к границе деревни, собаки перестали уступать нам дорогу. Сидя в густой траве, они гнусно скалились, вывалив наружу розово-серые языки. Куцехвостая тварь явно узнала меня и хотела поприветствовать. Нам пришлось замедлить продвижение и остановиться метров за 10 до них. Быстро приложив приклад автомата к плечу и наведя прицел на неподвижную фигуру чернобыльского пса на пригорке, я скомандовал: «Огонь, бродяги!» Хопфулы разразились дружным треском. Если бы мы были вооружены калашниковыми, в ушах у меня зазвенело бы от невыносимого грохота. Однако чудо современной оружейной мысли шумело значительно меньше. Бросившиеся на нас скопом собаки, видимо, тоже оказались обмануты отсутствием привычной оглушительной канонады, которой они уже приучились бояться как огня. Впрочем, возможно, в самоубийственную атаку их гнал мысленный приказ вожака, пылающего жаждой мести. Первый отряд атакующих мы скосили словно огромной косой. Слепые собаки тяжело шлепались на землю, отброшенные попавшими в упор пулями. С бешеным визгом кувыркались через голову, шарахались в стороны, поджимая под коричневое брюхо раздробленные конечности. В суку мне попасть не удалось. За мгновение до начала стрельбы все три чернобыльских пса разом затянули свою зловещую, тоскливую песню. И моя длинная очередь ушла в молоко. Зато Хихе метким выстрелом удалось отстрелить кончик уха одному из малолетних помощников вожака. Рыча от боли, пес завертелся на одном месте, и некоторые слепые твари неуверенно приостановились, начали рыскать по сторонам и нерешительно пятиться. Тем не менее, стая продолжала яростно атаковать нас. После того, как первые собаки пали смертью храбрых под нашими очередями, попасть в остальных стало гораздо труднее. Они начали невероятно искусно уворачиваться от пуль. Проникая своим примитивным сознанием в мозги охотников и считывая информацию из кратковременной памяти, они за долю секунды, когда пуля еще только покидала канал ствола, уходили с того места, куда она, по мнению стрелявшего, должна была попасть. Несмотря на внешнюю неуклюжесть и неповоротливость, при желании слепые собаки умели скользить с проворством теней. Теперь выжившие твари лисами вились вокруг нас, неумолимо сокращая диаметр кольца, внутри которого находился наш отряд. И я вновь обстрелял чернобыльскую суку на пригорке, надеясь, если не попасть в нее, то хотя бы спугнуть с командного пункта, чтобы она на какое-то время потеряла контроль над ситуацией. Но моя очередь вновь прошла стороной. Хихе выстрелил в нее из подствольного гранатомета, и между почерневшими домами поднялся столб дыма. Недолет. Охотники продолжали палить во все стороны, однако промахивались значительно чаще, чем попадали. Создавалось такое ощущение, что вместо каждой подбитой собаки из кустов, из лесополосы и из-за заборов появляются две новые. Я отметил, что привычная к переделкам американская троица бьет экономно, короткими очередями по три патрона. Миша же пустельга, лупит без передыху и даже успел опустошить пару магазинов. Стеценко находился у меня за спиной, и оттуда вроде тоже доносилось привычное и разумное 22-22. Собаки подобрались к нам уже на такое расстояние, что сквозь пороховую гарь можно было без труда уловить вонь их гниющей заживо плоти. Припадая к земле, они прыгали прямо к нашим ногам, торопливо отскакивая назад, когда сырую глину перед их мордами разрывали автоматные очереди. От мельтешения перед глазами лоснящихся коричневых тел кружилась голова, незаметно мутилось сознание. Было в их движениях что-то гипнотическое, завораживающее, лишающее воли. Камачо вдруг с воплем шарахнулся в сторону, и на то место, где он только что стоял, приблизилась одна из собак и гиен. Резко развернувшись всем корпусом, Сэм хладнокровно разнес ей голову одиночным выстрелом. Одна из собак бросилась прямо в ноги Хехе, и когда сталкер встретил ее тяжелой подошвой в челюсть, впилась ему зубами в ботинок и не разжимала хватки до тех пор, пока после выстрела Донахью мозги не брызнули у нее из ушей. Чернобыльская тварь с располосованным боком, изуродованным черепом и купированным хвостом яростно вертелась и приплясывала на своем пригорке, не спуская с нас пылающего ненавистью взгляда. Ее подмастерья с опаской выглядывали из-за домов. Я вдруг отметил про себя, что Мартин лупит по собакам, надвинув на глаз целеуказатель. Свой я убрал на затылок еще перед началом боя. Он здорово сужал поле зрения, да и вообще было непривычно как-то без старой доброй прицельной планки. Всякий снайпер, которому приходилось бить через оптику по близкой и быстро движущейся цели, легко меня поймет. Между тем гора мертвых тел перед Донахью быстро росла. И в кольце собак напротив него даже наметился небольшой разрыв. «Лечить твою язву?» «А ведь верно!» Быстрым движением я сдвинул кронштейн целеуказателя и поднял голову, высматривая левым глазом чернобыльского пса. Через мгновение противник оказался внутри разомкнутой окружности, образованной зелеными треугольничками, обращенными вершинами внутрь. Треугольнички ползли к невидимому центру окружности и замкнули силуэт собаки в кольцо. Цель была захвачена. Щелкнув большим пальцем переключатель огня, я от души полил чернобыльца свинцом. Чернобыльская сука на пригорке судорожно взвыла, и ее силуэт, раздвоившись, заплясал у меня перед глазами. Тем не менее, целеуловитель уже поймал цель, и ствол моего автомата, повинуясь едва ощутимым толчкам сервомеханизма, движения которого корректировались компьютером и должны были компенсировать дрожь в руках, не потерял верную линию огня. Почуяв неладное, собака спрыгнула с пригорка, но автомат, повинуясь сервомеханизму, двинулся стволом вслед за ней. Первая пуля, оказавшаяся зажигательной, догнала ее в прыжке. Извернувшись в воздухе, собака взвыла от нестерпимой боли в спине, куда попала докрасна раскаленная капля металла, и рухнула за пригором, исчезнув из виду. Остальные пули с глухими шлепками вонзились в землю по траектории ее падения. В ту же секунду меня сбила с ног и повалила в траву одна из слепых собак. Искусственно сузив свое поле зрения, чтобы расстрелять находившегося вдали вожака, я поневоле упустил из виду противника, который возник прямо передо мной. Тяжелое жилистое тело придавило меня к земле. Я попытался ударить мутанта кулаком по носу, но из неудобного положения не сумел сделать это достаточно сильно. Зверь только мотнул головой. Хехе сразу развернул в его сторону автомат, но медлил с выстрелом, опасаясь попасть в меня. Надо отдать должное Мартину и Сэму. они быстро шагнули в нашу сторону и взяли на себя еще и наш с Хехе сектор обстрела. Внезапно слепая собака замерла на долю секунды, а затем спрыгнула с меня и опрометью бросилась в сторону собачьей деревни. Хехе выстрелил ей вслед и перебил животному хребет. С потерей вожака собаки утратили половину атакующего пыла. Многие тоже рванули в укрытие, а затем, когда мы выкосили еще с полдесятка тварей, бросились в рассыпную все остальные. Одна из собак в попыхах влетела прямо в центр птичьей карусели, притаившейся под березовым плетнем. Ее сдернуло в воздух, стремительно раскрутила и разметала в клочья прежде, чем она успела хотя бы вякнуть. Треснувший посередине плетень охватило бледно-голубое пламя. Ну что ж, отлично. Будет еще один ориентир. Поднявшись на ноги и поискав глазами помощников вожака, я обнаружил, что один из них неподвижно лежит, до половины высунувшись из-за угла бревенчатого дома, за которым прятался во время сражения. Из вскрытого прямым попаданием брюха вывалились осклизлые сизые внутренности. Второго пса нигде видно не было. Видимо, он ускользнул на другой конец деревни через какой-нибудь собачий лаз. Поймавшие азарт охотники продолжали палить вслед разбегающимся животным, однако уже без прежнего остервенения. Враг был разбит и покорно отступал. Когда стрельба прекратилась, уцелевшие слепые собаки, отбежавшие к тому времени метров на 100, вновь уселись в траве, уставив на нас равнодушные безглазые морды. Я опустил автомат и посмотрел на Хехе. Тот сжимал в побелевших пальцах хопфул, из ствола которого вился легкий пороховой дымок. «Черт! Классно!» Стеценко утер пот со лба. Глаза у него горели, как у первоклассника, которому впервые позволили стрельнуть из настоящего пистолета. «Вот это адреналин!» Мартин одобрительно хекнул. Пустельга и Камачо, страшно довольные, сдвинув автоматы на бок, принялись деловито снимать портативными видеокамерами разбросанные вокруг нас мертвые тела. Поскольку забрать какие-либо трофеи ввиду их высокой радиоактивности, а также омерзительного запаха и внешнего вида не представлялось возможным, ребята стремились хотя бы запечатлеть свои деяния для истории. И только Сэм, по-моему, догадался, чего мне стоила эта бойня. А может и нет. Он серьезно посмотрел на меня, а потом сложил колечко из пальцев. «Окей, сталкер». Я поднял обе руки, высунул язык и потряс головой, пародируя его самого часом раньше. Переведя предохранитель автомата на короткие очереди и бросив свою команду на Хехе, я двинулся к пригорку, с которого тварь с пробитой головой руководила сражением. Ее необходимо было добить, чтобы избежать новой атаки. Однако, обогнув по дуге полыхающий плетень с каруселью и добравшись до пригорка, я не обнаружил за ним ничего, кроме примятой травы. Тварь нашла в себе силы улизнуть. Даже крови на земле было мало. Зажигательная пуля, попавшая в тело чернобыльской собаки, сразу прижгла рану. «Ну, допустим, господа, как говорит в таких случаях один страус. Возвращаясь к своим подопечным, я внезапно услышал справа от себя, совсем близко, подозрительные звуки, напоминавшие невнятное бормотание псевдоплоти. Я быстро развернулся, вздергивая хопфу, но это оказался Миша Пустельга, который судорожно блевал в кустах. Аппетитный вид и запах мертвых слепых собак все-таки доконали его.